Работа, которую вы проводите над собой, не цель. Это процесс. Процесс жизни. Наслаждайтесь этим процессом. Время. Я нахожусь здесь, в правильное время. Мы все совершаем бесконечное путешествие сквозь вечность и время, которое мы проводим на этой равнине деятельности, всего лишь краткое мгновение. Мы выбираем свой приход на эту планету, чтобы усваивать определенные уроки и работать над своим духовным ростом, расширять нашу способность любить. Для прихода и ухода не может быть правильного или неправильного времени. Мы всегда приходим в середине кинофильма и уходим в середине кинофильма. Мы уходим, когда именно наше задание окончено. Мы приходим учиться больше любить себя и делиться этой любовью со всеми, кто нас окружает. Мы приходим открывать наши сердца на гораздо более высоком уровне. Наша способность любить – единственное, что мы забираем с собой, уходя. Если вы уйдете сегодня, сколько вы смогли бы взять с собой? Если вы не доверяете другим людям, это происходит потому, что вы не заботитесь о себе. Вы не поддерживаете себя. Вы не помогаете себе. Когда действительно вы начнете заботиться о себе, вы станете доверять себе. А когда вы начнете доверять себе, вы будете доверять другим людям. Доверие. Я связан, я связана с высшей силой. Теперь пришло время узнать о вашей собственной силе и о том, на что вы способны. Что вы можете отпустить? Что вы можете взрастить в себе? Что вы можете создать заново? Мудрость и разум Вселенной в вашем распоряжении. Жизнь с вами, чтобы поддерживать вас. Если вы пугаетесь, думайте о вашем дыхании и осознавайте каждый вдох и выдох. Ваше дыхание – самая ценная субстанция в вашей жизни, данная вам так щедро и свободно. Вашего дыхания вам хватит на всю вашу жизнь. Если это самая ценная субстанция дана вам так свободно, что вы даже не думаете о ней, как же вы можете не верить, что жизнь снабдит вас всем, в чем вы нуждаетесь? Вы становитесь своим лучшим другом, человеком, который приносит вам больше всего радости. Безусловная любовь. Я люблю и одобряю себя прямо сейчас. Многие из вас не готовы полюбить себя до тех пор, пока вы не похудеете, не получите новую работу, не найдете возлюбленного, не получите то, не получите это. И таким образом вы всегда откладываете свою любовь к себе на будущее? Что происходит, когда вы получаете новую работу или возлюбленного, или худеете и все еще не любите себя? Вы просто составляете следующий список и снова отдаляете свою любовь к себе. Единственный момент, когда вы можете начать любить себя таким, какие вы есть, это настоящий момент. Безусловная любовь – это любовь без всяких ожиданий. Это одобрение того, что есть. Мы находимся на грани пробуждения нового сознания для всей планеты. Как далеко вы готовы раздвинуть горизонты вашего мышления? Единство. Я составляю единое целое со всеми на этой планете. Я не верю в существование двух сил – добра и зла. Я думаю, что существует единый бесконечный дух и люди, обладающие всеми возможностями пользоваться разумом и мудростью, и всем, что им дано. Когда вы говорите о них, вы всегда говорите о нас. Потому что мы, люди, мы, правительство, мы, церкви, и мы, планета. Место начала перемен находится именно там, где находимся мы. Я думаю, слишком легко сказать: это дьявол, это они. На самом деле это всегда мы. Повзрослев, мы начинаем так беспокоиться о том, что думают наши соседи. Мы говорим себе: одобрят ли они меня? Все и вся уникальна и различна, и предназначена быть таким. Если мы похожи на других людей, то не выражаем нашу собственную уникальность. Уникальность. Я представляю собой совершенно уникальное создание. Вы не ваш отец. Вы не ваша мать. Вы не один из ваших родственников. Вы не один из ваших учителей в школе. Вы не ограничение вашего раннего религиозного воспитания. Вы особенны и уникальны. Вы обладаете вашим собственным набором талантов и способностей. Никто не может делать что-то так, как можете делать это вы. Нет соревнования и нет сравнения. Вы достойны вашей собственной любви и вашего собственного одобрения. Вы замечательное создание. Вы свободны. Признайте это как вашу новую правду. Все так и есть. Если вы собираетесь слушать других людей, слушайте победителей. Слушайте людей, знающих, что они делают, и демонстрирующих то, что они делают. Победа. Я создан, я создана победителем. Научившись любить себя, мы становимся сильными. Наша любовь к себе поднимает нас с уровня жертв на уровень победителей. Наша любовь к себе привлекает к нам чудесный жизненный опыт. Люди, хорошо себя чувствующие, естественно, привлекательны, потому что обладают замечательной аурой. Они всегда побеждают в жизни. Мы можем захотеть научиться любить себя. Мы тоже можем быть победителями.